Она и вправду очень красивая. Севергин вызвал в памяти вызывающий женственный образ Лады. Нет, дело в другом. В чем же? Это тайная часть нашего учения. Я и пришел вызнать все тайны. Обещаю не разглашать секретов, если это не имеет отношения к исчезновению девушки. Ну что ж, пожалуй, можно. У жрицы есть особые письмена на ладони. Восьмиконечные звезды великой богини. У нее дивные золотые косы, и в то же время полностью отсутствуют рудиментарные волоски. Этот признак один из главных для жрицы. И городские вертихвостки давно догадались об этом. Всеми силами они желают походить на женщин высшей касты и яростно уничтожают всякий намек на растительность на своих нижних конечностях и выше. И последнее условие, самое главное, служить Велесу могли только девы. Но это достаточно интимные вещи. Их не открывают первому встречному. У истинной девы много неоспоримых признаков. Я могу определить состояние непорочности по походке, движениям век и тончайшему аромату. Ну. И вы предложили ей вести хоровод? Я предложил. Но она лишь загадочно улыбнулась и ушла от разговора. На самом же празднике я ее не видел. Знаете, она той ночью будто спешила и была очень рассеяна. Ее кто-то ждал? Понятия не имею. Ну что ж, позвольте попрощаться. Севергин с чувством потряс крепкую ладонь Будимира, свистнул пса и пошел по тропе к реке. Тревожно шептали колдуньи березы. На забыте играла крупная рыба, дробила хвостом плесом парную воду. Под обрывистыми берегами кружили омуты. Окрестная природа была полна языческой силы и дремучей тайны. Над Велесовым холмом взошла крупная голубая звезда, похожая на лучистую скважину в ясном бледном небе. И не верилось, что это не дальнее, затерянное в космосе светило, а одна из ближних к Земле планет, обвитая влажными серебристыми облаками. Лесной туман окутал трехглавую сосну. Изба слепо смотрела темными окнами, и только в бане на краю огорода дрожал оранжевый свет. Алена уже жарко натопила печь и теперь ждала в сумрачном предбаннике.